Глава 14. Время шло. Альбатрос все еще висел на орбите у Европы. Станция на ее поверхности занимала уже более 1 квадратного километра. Через несколько дней ее развитие завершится, и она будет накрыта огромным прозрачным куполом, зачатки которого уже были видны в центре сооружения. После этого начнет синтезироваться воздух, и вскоре станция станет пригодной для жизни людей. Целесообразность этого Андрею была непонятна, ведь на самом деле никто здесь жить не собирался, по крайней мере, пока. Но и у далеких потомков существуют инструкции, которые необходимо выполнять. Как понял Андрей, такие станции производят сырье для репликаторов и топливо для нейтронных реакторов. Ресурсы Альбатроса были не безграничны, и в течение 2 недель они должны были пополниться благодаря усилиям станции переработки материи. Андрей пошел в оранжерею один. Он облюбовал себе отличное укромное местечко на 3-м ярусе под самым куполом. Здесь было тихо, лишь изредка журчала вода в системе полива. Андрей знал, почему его постоянно тянуло в оранжерею. Под ее куполом создавалась иллюзия, будто он находился на земле. Здесь он успокаивался, и райская обстановка благоухающей растительности настраивала на философский лад. Окруженный со всех сторон плотной зеленью диванчик был предназначен для сидения, но Андрей улегся на нем и смотрел в светящуюся синеву плазменной защиты над куполом. Ее никогда не выключали, не жалея энергии. Слева от его лица висел плод какао, и был большой соблазн сорвать его. На земле Андрей только по телевизору видел, как растет какао. И кто бы мог подумать, что для того, чтобы увидеть его по-настоящему, всего-то нужно было попасть на борт звездолета. Усмехнувшись этой мысли, он принялся рассматривать сверху других посетителей. Почему-то он испытывал чувство глубокого удовлетворения от того, что в оранжерее все чаще стали встречаться прогуливающиеся парочки. Одна парочка тихо перешептывалась среди орхидей недалеко от центра. Другая прохаживалась мимо незнакомых Андрею кустов с мелкими красными цветами. Лишь одинокая грустная брюнетка что-то рисовала сухой веточкой у себя под ногами прямо под тем местом, где укрылся Андрей. Радиальные перекрытия ярусов были прозрачными, но она все равно не замечала его у себя над головой. Остальная часть оранжереи просматривалась плохо, и он вновь повернулся к небу. С удовольствием всей грудью вдохнул ароматного воздуха и закрыл глаза. «Итак, Андрей Сергеевич, — думал он, — у тебя теперь 2 женщины. Арина, которая его любит и которую любит он, и Анастасия, которая тоже его любит. Хорошо, что не научил их ревности. Впрочем, пока они не знают друг о друге. Да, ситуация, прямо скажем, непростая. Но упрекнуть тебя не в чем. С Анастасией исключительно платонические отношения, но при этом очень странные и притягивающие, и отталкивающие одновременно. И ты пока не знаешь причину этого. Чем-то она сильно похожа на Веру. Не совсем, конечно, но в отдельных моментах. И при этом она искусственник. Вера, где ты сейчас? Боль от потери жены уже давно улеглась, прошло столько лет, но последние события всколыхнули былые воспоминания. Когда погибла жена, Андрей долго не мог смотреть на других женщин. Но время лечит все. Новые подруги появлялись и исчезали, но связать с кем-то из них жизнь он не захотел. Так и жили они вдвоем с дочерью, пока к нему не переехала сестра Лилия. Личная жизнь Лилии тоже не клеилась, и она полностью посвятила себя маленькой племяннице. Андрей привык к такому жизненному укладу, и вот судьба преподнесла сразу несколько сюрпризов: путешествие на Альбатросе и встречу сразу с 2 женщинами, которые затронули его душу. Андрей поднялся из своего укрытия и стал спускаться вниз, чем сильно удивил грустную брюнетку. Она почему-то тоже встала и быстро пошла к выходу. Спустившись по винтовой прозрачной лестнице, он оказался прямо у скамеечки, на которой она сидела. Внимание Андрея привлек оставленный ею рисунок на грунтовой насыпке. Ничего особенного в нем не было, какие-то линии, фигуры, но один элемент выделялся. Прямоугольник с цифрами внутри. 358. Число показалось ему знакомым. Он постоял еще немного, но сходу ничего вспомнить не смог. Зато он вспомнил эту брюнетку. Он видел ее несколько раз в отсеке навигации и в бассейне. У выхода из оранжереи он встретился с корабельным доктором, и Олег Иванович очень настойчиво пригласил Андрея посетить медицинский отсек. Пришлось идти. «Вас не удивляет поведение некоторых членов экипажа?» – начал разговор корабельный врач. «Поведение всего экипажа сильно изменилось, если вы об этом, доктор». Андрей указал на очередную пару, идущую в оранжерею. «Я просмотрел много информации о психических отклонениях, которые имели место быть в ваше время, Андрей». Доктор замедлил шаг и посмотрел вслед уходящей паре. «Не понимаю, к чему вы клоните, Олег Иванович». Андрей тоже оглянулся. «Так получилось, что кроме вас мне не с кем посоветоваться. Такое я вижу впервые». Корабельный врач был явно взволнован. «Да не об этом я», — он махнул рукой в сторону уходящих и снова пошел вперед. «Это-то как раз нормально. Симпатия, любовь, половое влечение, секс». «Из ваших уст это звучит очень формально». «Но я еще ничего не вспоминал про секс», — удивленно заметил Андрей. «Боюсь, что это придется скоро сделать. Скажу вам по секрету, некоторые уже пытались заняться сексом». «Да что вы говорите?» Андрей изобразил взволнованное лицо. «И что?» «Ничего, Андрей. Абсолютно ничего. Информации на этот счет много. Ваши телепрограммы активно смотрятся. Все знают, что в результате партнеры должны получать ни с чем не сравнимое удовольствие. Но...» Доктор сделал паузу. «Результат, как говорится, нулевой». «Позвольте, доктор, а оргазм – явление физиологическое. Эмоции лишь сопутствуют ему». «О каком оргазме идет речь, любезный? Если люди не испытывают сексуального увлечения, а? Ваша программа – воспоминания о детской платонической любви». Олег Иванович разочарованно развел руками. «А мы? Взрослые люди». «Так вот в чем дело», – Андрей усмехнулся, а потом снова принял озабоченный вид и тихо спросил. «Вы тоже пытались заняться сексом?» «Я корабельный врач, Андрей Сергеевич, и все новые физиологические процессы должен испробовать на себе», – важным тоном проговорил он. Как ни старался Андрей, но не смог сдержать улыбки. «Обещаю, доктор, очередное сканирование будет посвящено этому жизненно важному вопросу». Доктор не понял иронии, и некоторое время они шли молча. Но потом Олег Иванович вспомнил о первоначальной теме их разговора и продолжил. «Так вот, Андрей, я столкнулся со странным явлением, но устраивающего меня объяснения, просмотренной мной информации, не нашел. Надеюсь, вы сможете пролить свет на происходящее». «Вы продолжаете говорить загадками, доктор. Кто-то ведет себя аномально, и вы думаете, что причина в программах эмоций?» «Сейчас вы все увидите сами», — сказал он, пропуская Андрея в лифт. «Я не уверен, что это серьезное отклонение от нормы. Возможно, в ваше время это считалось нормальным». Они вышли из лифта и пошли к входу в медицинский отсек. «Хочу предупредить вас, Андрей, то, что вы увидите, должно остаться между нами». «Хорошо, Олег Иванович», — проговорил Андрей, рассматривая незнакомое помещение. Он уже был в медицинском отсеке, когда проходил процедуру генной регенерации, но сюда доктор его не заводил. Помещение было сферическим, и его стены покрывала ячеистая структура голубоватого оттенка. «Здесь расположена аппаратура дистанционного сканирования», — пояснил доктор. «Смотрите». Он нажал строку меню на появившемся голографическом дисплее. Появился список членов экипажа, причем одни имена были зеленого цвета, другие синего. Андрей без труда нашел Арину Николаевну Савельеву. Надпись светилась зеленым цветом. «Что обозначает цвет написания фамилии?» – спросил Андрей. «Синие искусственники», – пояснил доктор. «А вот смотрите, Андрей Сергеевич Дорогин. Зеленый». Он ткнул на его фамилию, и на изображении появились диаграммы состояния организма Андрея. «У вас все в норме». «А вот он нажал другую синюю надпись. Это искусственник, и у нее сейчас тоже все в норме». Андрея порадовало то, что его имя было в списке среди членов экипажа. Значит, к нему относились серьезно. Он сосредоточил внимание на синей надписи, выделенной доктором. «Марианна Динская», – прочитал Андрей. «Отчества у них нет?» «По понятным причинам», – ответил доктор, что-то включая на другой панели. «Она-то нам и нужна». Дальняя сторона сферы сначала наполнилась сиянием, а потом появилось трехмерное изображение интерьера с спортивного комплекса. Присаживайтесь, Андрей. Олег Иванович указал на полупрозрачное кресло. Это запись системы наблюдения и оповещения, сделанная сегодня в 3:00 ночи. Наблюдение ведется везде? Спросил Андрей, вспомнив свое первое посещение бассейна. Везде, но включается только в экстремальных случаях. Пока не вижу ничего экстремального. Андрей недоуменно рассматривал пустующие тренажеры комплекса. Вот, смотрите. Изображение изменило фокусировку, и в центре появилась девушка в легком спортивном костюме бледно-зеленого цвета. Она шла, прикрыв глаза обеими руками. Она рыдала. Система дистанционной диагностики зафиксировала критически высокие показатели нервной активности у Марианы Динской, поэтому и включилась система наблюдения. Смотрите, Андрей, что будет дальше? Девушка продолжала рыдать, она прислонилась к зеркальной стене, медленно сползла вниз и вдруг начала колотить кулаками по полу. «Почему? Ну почему?» – доносился сквозь рыдание ее голос. Так продолжалось несколько минут. Потом она затихла, и Андрею стало казаться, что девушка успокоилась. Вдруг она решительно встала, сняла обувь и начала раздеваться. Андрей почувствовал себя неловко и посмотрел на доктора, но тот неотрывно продолжал смотреть запись. Оставшись абсолютно обнаженной, она начала рвать на длинные полоски сначала верхнюю, а затем и нижнюю часть спортивного костюма. Потом взяла ворох получившихся полосок и стала привязывать их на тренажеры. Делала она это очень аккуратно, как будто развешивала украшения на новогоднюю елку. Трехмерная визуализация передавала изображение в мельчайших деталях, и Андрей невольно стал любоваться обнаженным женским телом. А девушка словно знала, что у этого спектакля будут зрители. Очень грациозно, переходя от тренажера к тренажеру, она то тянулась вверх, вставая на цыпочки, то наоборот, наклонялась, вгоняя Андрея в краску. Он завороженно наблюдал за этим безумным танцем, забыв, зачем его пригласил доктор. Когда полоски закончились, она вновь подошла к зеркальной стене. Теперь она с полуулыбкой на лице стала рассматривать в отражении результаты своей работы. Тренажерный зал, украшенный таким оригинальным способом, сейчас напоминал молодую весеннюю поросль, едва начавшую зеленеть. Постояв так немного, она подняла с пола одну оброненную полоску, собрала в пучок свои длинные волосы и обвязала его этой зеленой лентой. Взглянув еще раз в зеркало, девушка развернулась и пошла собирать полоски обратно с той же грациозностью. Выкинув зеленый ворох в утилизатор, она снова вернулась к зеркалу и обулась. Потом встала и направилась в ионную душевую, а через несколько секунд появилась снова, уже обернутая в полотенце. Андрей обратил внимание на соскользнувшую с ее волос зеленую полоску, которая упала рядом с большим беговым тренажером. Теперь уже совершенно спокойная, девушка направилась к выходу из спортивного комплекса. Запись закончилась, и Андрей еще какое-то время смотрел в сторону растворившегося изображения. «Что скажете, любезный?» – проговорил доктор, вырвав Андрея из оцепенения. «Доводилось вам видеть подобное?» Андрей вздохнул, приходя в себя от увиденного. Сформулировать свое отношение к произошедшему он пока не мог. «Нет, Олег Иванович, такого я не видел. Конечно, очень странно, но красиво, согласитесь. Я не склонен обсуждать эстетическую сторону произошедшего. Меня беспокоит психическое состояние Марианны Динской. Она, между прочим, помощник бортинженера нашего звездолета и отвечает в том числе и за системы жизнеобеспечения». «Тогда понятно ваше беспокойство», — Андрей понимающе покачал головой. «Но с точки зрения общественной морали она не совершила ничего предосудительного». «То есть, как это ничего?» — возмутился Олег Иванович. «Появление обнаженной в общественном месте вы не считаете предосудительным?» Андрей скептически посмотрел на него. «Будем объективны, доктор. Это происходило в 3:00 ночи, ведь так?» Доктор утвердительно кивнул. «В 3:04, если быть точным. В это время много человек бодрствует?» «Только дежурная смена, 5 человек». «Значит, она знала, что ее никто не увидит?» Олег Иванович задумался. Видимо, согласившись с аргументом Андрея, он спросил: «Тогда каковы мотивы такого поведения?» Немного помедлив, Андрей встал и начал ходить туда-сюда. «Дорогой мой Олег Иванович, женщины – очень загадочные создания. Я не психолог, но то, что мы с вами видели, очень похоже на обыкновенную истерику. В таком состоянии женщина способна сделать и не такое. Я понимаю, для вашего общества это крайне необычно. Нет эмоций, нет истерик. У нас, точнее, ну, в наше время, женщины намного эмоциональнее мужчин, поэтому иногда у них случаются срывы, но к ним нужно относиться с пониманием». Андрей остановился. «Привыкайте, доктор. Это одна из сторон эмоциональной жизни человека. Не знаю, насколько это относится к андроидам, простите, к искусственникам, но мне все больше кажется, что искусственники переживают эмоции намного глубже людей». Доктор выглядел растерянным. Он сложил руки на груди и произнес: «Значит, теперь это будет постоянно?» «Я предполагал такое развитие событий и предупреждал капитана. Что же мне прикажете теперь делать?» «Ничего, доктор. Хотя, постойте, вы сказали, что просмотрели информацию о психических отклонениях. А есть программы обучения психологии?» «Точно не знаю. Давайте посмотрим». Олег Иванович вновь обратился к голографическому дисплею. «У меня здесь много всего. Так, психиатрия, психология. Здесь 8 программ. Целых 8. Боюсь, вам придется стать еще и корабельным психологом. В мое время у них было много работы. В этом нет необходимости. В моем распоряжении есть корректор психических расстройств. Пойдемте со мной». Они вышли из сферы и прошли в кабинет, где находился генный регенератор. Олег Иванович подошел к скрытой в стене нише и достал оттуда 2 предмета. Один он отдал Андрею. Это было небольшое дугообразное устройство с матовой поверхностью внешней стороны дуги и с зеркальной внутренней. Сбоку был хорошо заметен сенсор активации. Второй предмет, напоминающий небольших размеров книгу, доктор положил на стол. «Это и есть корректор психических расстройств?» – спросил Андрей. «Да. Та часть, что находится у вас в руках, прикладывается к затылку пациента. У меня процессор коррекции». Доктор нажал сенсор, и над столом появилось изображение необычного интерфейса. «Вот, обратите внимание, список психических реакций человека. Спокойствие, возбуждение, раздражение, гнев, ну и так далее. Раньше этот прибор лежал без действия, так как большинство реакций, представленных здесь, у людей просто не было. Боюсь, что теперь он может понадобиться». «Что-то я не понял. Этот прибор позволяет воздействовать на психические реакции человека, то есть на эмоции?» «Не просто воздействовать. Он позволяет корректировать степень реакции организма в определенных пределах». Олег Иванович выбрал на дисплее состояние гнева, и появилось изображение сложной диаграммы с отметками минимума и максимума. «Но это же против всяких норм», – возмутился Андрей. «Люди не роботы. Нельзя вот так просто взять, залезть человеку в голову и что-то там подрегулировать». «Успокойтесь, любезный. Этот прибор изобретен очень давно, и на моей памяти не было случаев его использования. Я полностью согласен с вами, что это противоречит нормам человеческой этики». Доктор забрал прибор из рук Андрея. «Но если поведение отдельных членов экипажа выйдет за рамки дозволенного и станет угрожать безопасности остальных, я готов его применить». Он положил прибор обратно в нишу. «Да», – задумчиво произнес Андрей, – «похоже, мое появление здесь принесло одни проблемы». «Не преувеличивайте, серьезных проблем пока нет. Весь экипаж в работоспособном состоянии, а отдельные проявления не в счет. Поймите мою озабоченность. Я отвечаю за здоровье нашего экипажа, и физическое, и психическое». Доктор внимательно посмотрел на собеседника. «Ваша помощь очень важна нам. Теперь я в этом совершенно не сомневаюсь. Что касается лично меня, то могу сказать однозначно. С появлением эмоций моя жизнь стала несколько интереснее. И если я могу чем-то помочь вам, то буду очень рад». Тон доктора и впрямь был очень дружелюбным. Андрей почувствовал облегчение. Олег Иванович был уважаемым человеком на Альбатросе, и к его мнению прислушивались все. Кроме того, он был очень интересным собеседником. «Относительно Марианны Динской, — продолжил доктор, — Я соглашаюсь с вашим мнением. Будем считать это обыкновенной истерикой. И знаете что? Я прислушаюсь к вашему совету и изучу программы психологии. Мудрое решение, Олег Иванович. Поверьте, часто доброе слово, да что там слово? Просто возможность выговориться приносит человеку огромное облегчение и восстанавливает его душевный покой. А вы, Андрей Сергеевич, вы разве не хотите пройти эти программы? Мне кажется, вам бы очень пригодились эти знания. Вы правы, доктор. Эта сфера знаний меня всегда привлекала. Да и в моей земной работе она бы сильно пригодилась. Но я боюсь, что эти знания повредят созданию программ обучения эмоциям. Ведь я сразу начну давать оценки событиям из моей памяти. А мне хотелось бы, чтобы они оставались такими, какие есть. Вот после окончания моей миссии я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением. Что ж, разумно. Доктор встал со своего места. У меня есть для вас небольшой подарок. Олег Иванович вышел из кабинета, и Андрей остался один. У него не выходила из головы сцена развешивания обнаженной девушкой зеленых полосок. Точнее, не само развешивание, а конечный результат. Тренажеры, украшенные привязанными полосками. В очередной раз он поймал себя на мысли, что эта картина ему чем-то знакома. Вернулся доктор, держа что-то в руках. Это был лимон. Настоящий лимон, источавший чудесный аромат. Вот, это вам, доктор с гордостью протянул лимон Андрею. Натуральный, вырос у меня в лаборатории. Наверное, соскучились по натуральной пище. Андрей взял лимон и стал рассматривать его как драгоценный дар. Спасибо, Олег Иванович, это действительно приятный сюрприз. Он втянул носом лимонный аромат. Не знаю, как вас отблагодарить. «Не нужно, Андрей!» Доктор был явно доволен произведенным эффектом. «Ешьте на здоровье! Вспоминайте приятные вещи!» Андрей посмотрел на часы. «Не буду злоупотреблять вашим гостеприимством, доктор. Всегда к вашим услугам!» Андрей поднялся с кресла. «Спасибо за подарок!» Он протянул доктору руку. «Да, и еще один вопрос можно?» «Конечно!» Олег Иванович ответил на рукопожатие. «Искусственники... они полноценные, ну, в смысле, совсем как люди». «Да, Андрей, будет время, заходите, я расскажу вам поподробнее». «Спасибо, доктор, всего доброго». Андрей кивнул головой и пошел в исследовательский отсек.